Да более того, развивает прокурор, если б это все было правда о пытках, непонятно, что бы понудило всех единогласно, без всяких уклонений и споров, так хором признаваться. Да где они могли совершить такой гигантский сговор? Ведь они не имели общения друг с другом во время следствия. Через несколько страниц уцелевший свидетель расскажет нам, где. Теперь не я читателю, но пусть читатель мне разъяснит, в чем же пресловутая загадка московских процессов 30-х годов. Сперва дивились промпартии, потом перенеслась загадка на процессы партийных вождей. Ведь не 2000 замешанных и не 200-300 вывели на суд, а только 8 человек. Хором из 8 не так уж немыслимо управлять. А выбрать Крыленко мог из 1000 и 2 года выбирал. Не сломился Пальчинский, расстрелян и посмертно объявлен руководителем промпартии, так его и поминают в показаниях, хоть от него ни словечка не осталось. Потом надеялись выбить нужное из Хренникова, не уступил им Хренников. Так снос к аппетитам один раз, Хренников умер во время следствия. Дуракам пишите аппетитам. А мы-то знаем, мы двойными буквами запишем, замучен во время следствия. Посмертно и он объявлен руководителем промпартии. Но хоть бы один фактик от него, хоть бы одно показание в общий хор, нет ни одного. Потому что не дал ни одного. И вдруг находка — Рамзин. Вот энергия, вот хватка. И чтоб жить, на все пойдет. А что за талант? В конце лета его арестовали, вот перед самым процессом. А он не только вжился в роль, но как бы не он и всю пьесу составил. И охватил гору смежного материала, и все подает с иголочки, любую фамилию, любой факт. А иногда... ленивая витиеватость. Деятельность промпартии была настолько разветвлена, что даже при 11-дневном суде нет возможности вскрыть с полной подробностью. То есть ищите, ищите дальше. Я твердо уверен, что небольшая антисоветская прослойка еще сохранилась в инженерных кругах. Кусь-кусь, хватайте еще. И до чего способен? Знает, что загадка и загадку надо художественно объяснить. И как палка бесчувственный вдруг находит в себе черты русского преступления, для которого очищение во всенародном покаянии. Рамзин незаслуженно обойден русской памятью. Я думаю, он вполне выслужил стать нарицательным типом цинического и ослепительного предателя. Бенгальский огонь предательства. Не он был один такой за эту эпоху, но он на виду. Так значит, вся трудность Крыленки и ГПУ была только не ошибиться в выборе лиц. Но риск невелик, следственный барак всегда можно отправить в могилу, а кто пройдет и решето и сито, тех подлечи, подкорми и выводи на процесс. И в чем тогда загадка? Как их обработать? А так... вы жить хотите? Кто для себя не хочет, тот для детей, для внуков. Вы понимаете, что расстрелять вас, не выходя из двора ГПУ, уже ничего не стоит? Несомненно так, а кто еще не понял, тому курс лубянского выматывания. Но и нам, и вам выгоднее, если вы сыграете некоторый спектакль, текст которого вы сами же и напишете, как специалисты, а мы, прокуроры, разучим и постараемся запомнить технические термины. На суде Крыленко иногда сбивается ось вагона вместо оси паровоза. Выступать вам будет неприятно, позорно, надо перетерпеть, ведь жить дороже. А какая гарантия, что вы нас потом не расстреляете? За что мы вам будем мстить? Вы прекрасные специалисты, ни в чем не провинились, мы вас ценим. Да посмотрите уж, сколько вредительских процессов. И всех, кто вел себя прилично, мы оставили в живых. Пощадить послушных подсудимых предыдущего процесса — важные условия успеха будущего процесса. Так цепочкой и передается эта надежда до самого Зиновьева-Каменева. Но уж только выполните все наши условия до последнего, процесс должен сработать на пользу социалистическому обществу. И подсудимые выполняют все условия. Всю тонкость интеллектуальной инженерной оппозиции вот они подают как грязное вредительство, доступное пониманию последнего ликбезника. Но еще нет толченого стекла, насыпанного в тарелке трудящихся, до этого еще и прокуратура не додумалась. Затем мотив идейности. Они начали вредить из враждебной идейности, но теперь дружно сознаются, опять-таки из идейности, покоренные в тюрьме пламенным доменным ликом третьего года пятилетки. В последних словах они, хотя и просят себе жизни, но это не главное для них. Федотов, нам нет прощения, обвинитель прав. Для этих странных подсудимых сейчас на пороге смерти главное убедить народ и весь мир в непогрешимости и дальновидности советского правительства. Рамзин особенно славословит революционное сознание пролетарских масс и их вождей, которые сумели найти неизмеримо более верные пути экономической политики, чем ученые, и гораздо правильнее рассчитали темпы народного хозяйства. Теперь я понял, что надо сделать бросок, что надо сделать скачок, что надо штурмом взять. Страница 504 и так далее. Скачок. Вот как у нас говорилось в 1930-м, когда Мао еще ходил в молодых. Ларичев. Советский Союз непобедим отживающим капиталистическим миром. Калинников. Диктатура пролетариата есть неизбежная необходимость. Интересы народа и интересы советской власти сливаются в одну целеустремленность. Да, кстати, в деревне правильно генеральная линия партии уничтожения кулачества. Обо всем у них есть время посудачить в ожидании казни. И даже для такого предсказания есть проход в горле раскаявшихся интеллигентов. По мере развития общества индивидуальная жизнь должна суживаться. Коллективная воля есть высшая форма. Страница 510. Так усилиями восьмерной упряжки достигнуты все цели процесса. Первое. Все недостачи в стране, и холод, и голод, и безодежье, и неразбериха, и явные глупости, все списано на вредителей инженеров. Второе. Народ напуган нависшей интервенцией и готов к новым жертвам. Третье. Инженерная солидарность нарушена, вся интеллигенция напугана и разрознена. И чтоб сомнений не оставалось, эту цель процесса еще раз отчетливо возглашает Рамзин. Я хотел, чтобы в результате теперешнего процесса промпартии на темном и позорном прошлом всей интеллигенции можно было поставить раз и навсегда крест. Страница 49. Туда же и Ларичев. Эта каста должна быть разрушена, нет и не может быть лояльности среди инженерства. Страница 508. И Очкин. Интеллигенция — это есть какая-то слякоть, нет у нее, как сказал государственный обвинитель, хребта, есть безусловная бесхребетность. Насколько неизмеримо выше чутье пролетариата, страница 509. И всегда у пролетариата почему-то главное чутье. Все через ноздри. И за что же этих старателей расстреливать? Сперва объявлена казнь главным, но тут же сменено на десятки. И поехал Рамзин устраивать теплотехническую шарашку. Так писалась десятилетиями история нашей интеллигенции. От анафемы 20-го года, помнит читатель, не мозг нации, а говно, союзник черных генералов, наемный агент империализма, до анафемы 30-го. Удивляться ли, что слово «интеллигенция» утвердилось у нас как брань? Вот как делаются гласные судебные процессы. Ищущая сталинская мысль, наконец, достигла своего идеала. То-то позавидуют недотыки Гитлер и Геббельс, сунутся на позор со своим поджогом Рейхстага. Стандарт достигнут, и теперь может держаться многолетие и повторяться хоть каждый сезон, как скажет главный режиссер. Благоугодно же главному назначить следующий спектакль уже через 3 месяца. Сжатые сроки репетиции, но ничего, смотрите и слушайте. Только в нашем театре премьера «Процесс союзного бюро меньшевиков» 1-9 марта 1931 года. Спецприсутствие Верховного суда, председатель почему-то Шверник, а так все на местах: Антонов – саратовский, Крыленко – помощник его Рогинский. Режиссура уверена в себе, да и материал не технический, а партийный, привычный, и вывела на сцену 14 подсудимых. И все проходит не только гладко, а дуряюще гладко. Мне было тогда 12 лет, уже третий год я внимательно вычитывал всю политику из больших известий. От строки до строки я прочел и стенограммы этих 2 процессов. Уже в промпартии отчетливо ощущалась детскому сердцу избыточность, ложь, подстройка, но там была хоть грандиозность декораций, всеобщая интервенция, паралич всей промышленности, распределение министерских портфелей. В процессе же меньшевиков все те же были вывешены декорации, но поблекшие. И актеры артикулировали вяло, и был спектакль скушен до зевоты, унылое, бездарное повторение. Неужели Сталин мог это почувствовать через свою носорожью кожу? Как объяснить, что отменил ТКП и несколько лет не было процессов? Было бы скучно опять толковать по стенограмме, но я имею свежий рассказ одного из главных подсудимых на том процессе, Михаила Петровича Якубовича. А сейчас его ходатайство о реабилитации с изложением подтасовок просочилось в наш спаситель сам издат, и люди уже читают, как это было. Письмо Якубовича генеральному прокурору СССР, 1967 год, архив самиздата, Мюнхен, номер АС-150. В реабилитации ему отказано, ведь процесс их вошел в золотые скрижали нашей истории, ведь ни камня вытаскивать нельзя, как бы не рухнуло. За Якубовичем остается судимость, но в утеху назначена персональная пенсия за революционную деятельность. Каких только уродств у нас не бывает. Его рассказ вещественно объясняет нам всю цепь московских процессов 30-х годов. Как составилось несуществующее союзное бюро? У ГПУ было плановое задание доказать, что меньшевики ловко пролезли и захватили в контрреволюционных целях многие важные государственные посты. Истинное положение к схеме не подходило. Настоящие меньшевики никаких постов не занимали. Но такие и не попали на процесс. В.К. Иков, говорят, действительно состоял в нелегальном, тихо пребывавшем и ничего не делавшем Московском бюро меньшевиков, но на процессе об этом и не знали. Иков прошел вторым планом, получил 8. ГПУ имело такую схему, чтобы было 2 от ВСНХ, 2 от Наркомторга, 2 от Госбанка, 1 от Центра Союза, 1 от Госплана. До чего уныло неизобретательно. Поэтому брали подходящих по должности. А меньшевики ли они на самом деле, это по слухам. Иные попадались и вовсе не меньшевики, но приказано им считаться меньшевиками. Истинные политические взгляды обвиняемых совсем не интересовали ГПУ. Не все осужденные даже друг друга знали. Соскребали и свидетелями, где каких меньшевиков находили. Все свидетели потом непременно получали свои сроки. Одним из них был Кузьма Антонович Гвоздев, горькой судьбы человек. Тот самый Гвоздев, председатель рабочей группы при военно-промышленном комитете, кого февральская революция сперва освободила из крестов, позже сделала министром труда, Гвоздев стал одним из мучеников-долгосидчиков ГУЛАГа. Первый раз чекисты хватали его в 1919-м, но он сумел ускользнуть, а семью его долго держали в осаде, как под арестом, и детей не пускали в школу. Потом арест отменили, но в 1928 году взяли окончательно, и с тех пор он непрерывно сидел до 1957 года. В этом году вернулся тяжело больной и вскоре умер. Услужливо и многословно выступал свидетелем опять Рамзин. Но надежа ГПУ была на главного подсудимого, Владимира Густавовича Громана, печально известного деятеля Государственной Думы, и на провокатора Петунина. Теперь представим Якубовича. Он начал революционерить так рано, что даже не кончил гимназии. В марте 1917 года он был уже председателем Смоленского совдепа. Под напором убеждения, а оно постоянно куда-то его тащило, он был сильным, успешным оратором. На съезде Западного фронта он опрометчиво назвал врагами народа тех журналистов, которые призывают к продолжению войны. Это в апреле 1917 года. Едва не был снят штыками с трибуны, извинился, но тут же в речи нашел такие ходы и так забрал аудиторию, что в конце речи снова обозвал тех журналистов врагами народа, но уже под бурные аплодисменты, и избран был в делегацию, посылаемую в Петросовет. Там же, едва приехав, с легкостью того времени был кооптирован в военную комиссию Петросовета, влиял на назначение армейских комиссаров. В конце концов, сам поехал комиссаром армии на Юго-Западный фронт и в Бердичеве лично арестовал Деникина после Корниловского мятежа. И весьма жалел еще и на процессе, что Деникина тут же не расстреляли.